8. Их было всего трое. Белобрысый пацан, совсем ребенок, который лупил по коробкам, изображающим барабаны. На басу играла двухметровая женщина с необъятной гривой кудрявых волос. Пел, аккомпанируя себе на электрогитаре, полутораметровый реликт в кожаной куртке, солнцезащитных очках и с набриолининой прической. И вот насколько смешно и нескладно это трио выглядело, настолько же мощно звучало. От уличных музыкантов такого не ожидаешь. Они обычно напирают на жалость или на то, что песню все знают. Эти же играли будто не на площади, по которой ходили толпы людей, а... Ну, их легко можно было представить на сцене большого феста с хорошим светом и звуком. Олег подумал еще: жалко, надо идти. Таких можно было бы с удовольствием послушать. Потом себе же возразила: куда тебе, собственно, нужно? Да, ты хотел денег заработать на дорогу куда-нибудь подальше, потому что брокер не выходил на связь. И было непонятно, можно ли добраться до счета, на котором сейчас лежал заработок с процентами за несколько лет. Но у тебя же сейчас буквально ни одной встречи не назначено. Конкретных планов ноль. Почему бы не поторчать на площади, не послушать ребят? Даже пятихатка есть одной купюрой, чтобы потом торжественно кинуть ее музыканту в широкополую шляпу, лежавшую рядом с барабанщиком. Типа не на халяву стоял, слушал. Обычно система, которая позволяла наемникам статуса Волкова комфортно мотаться по всему миру, делая грязную работу за хороший прайс и не думая о том, как прятать счета от налоговой, сбоев не давала. У каждого сотрудника был свой куратор. Брокер, который всегда находился на связи и оплачивал любые счета по мгновенному запросу. Если наемник влезал в долги, злоупотребляя помощью волшебного человека-кредитки, ему приходило красное уведомление, направление на задание, от которого нельзя было отказаться. Многие ребята без мозгов таким образом проматывали первые гонорары и по красным уведам улетали туда, откуда не было возврата. Было принято думать, что на людей, которые не в состоянии даже свои деньги нормально посчитать, в поле положиться нельзя. Некоторые, конечно, умудрялись жить непосредством и потом регулярно выживать в аду, куда их отправляли за долги, но Олег предпочитал не рисковать. Он жил со своим брокером душа в душу. Однажды даже, небывалое дело, занял ему гонорар за последнюю операцию. Брокер за это не раз Олега выручал. Мог намекнуть, на какую работу соглашаться не стоит, потому что с задания никто не должен вернуться. Мог пустить в ход знакомства, чтобы выбить билет на распроданный вчистую авиарейс. Иногда в качестве бонуса присылал билеты на концерт, если хороший гиг проходит неподалеку от места дислокации наемников. И он в данный конкретный момент был не на задании. И вдруг — бац! — тишина. Сильно Олег, конечно, не паниковал. Вышел на связь с несколькими коллегами, убедился, что у них те же проблемы. Решил, что чем больше людей затронул сбой, тем быстрее с ним разберутся. Ну и отлегло, конечно, что дело не в том, что его золотой брокер внезапно оказался крысой. Волков прислонился к лавочке, которую какой-то градостроительный гений поставил так, чтобы она выходила четко на дорогу. Прислушался как следует, но песни не узнал. Странно, обычно репертуар уличных лабухов Олег снимал с трех нот. Там или то, что сейчас по радио крутили. Или нетленки уровня легенды ленинградского рока, специально для впечатлительных гостей северной столицы, которые сразу с вокзала ломятся в рок-магазин. Но эти, похоже, играли что-то свое. Вокалист, в котором непонятно как помещался мощный ревущий голос, рычал что-то угрожающее. Про любовь. «Ты ответишь за нее, за ее любовь и слезы! Ты ответишь за нее, за ее мечты!» «Не, братан, только не грезы, пожалуйста. Все же так мощно звучит. И тут вот сходу такая позорная шляпа». Но в песне, конечно же, были грезы. Из плюсов ревел вокалист так фактурно, что слова разобрать было не супер просто. Так что если слушать как песню на каком-нибудь незнакомом языке, то вполне терпимо. В конце концов, если тебе от песни в первую очередь нужен текст, то иди вон в библиотеку, купи сборник стихов, листай и тряси башкой под него, если ты такой умный. Когда песня про грезы закончилась, вокалист, как ни в чем не бывало, обратился к толпе, которая адски рубилась перед ним. Толпы, конечно, не было. Были прохожие, которым было плевать, и Олег, который максимум еле заметно кивал головой в такт. Но вокалист вел себя так, будто толпа вполне себе была. «Я знаю! Каждый из вас сейчас думает, что эта песня о нем. Или о ней. Но это неправда. Настоящую песню про каждого из вас мы сыграем именно сейчас. Кто знает слова, подпевайте. Но потом не говорите, что я вас козлом назвал. Это все типа метафора. Сейчас будет забойная песня «Обычный гражданин». Раз, два! Раз, два, три, четыре!» Вот это другое дело. Тут уже никакой стыдобы. Мощная такая песня про то, что в каждом обыкновенном гражданине, который заходит после работы в магазин, чтобы купить булку, может прятаться серийный душитель, торговец запрещенкой или еще какой-нибудь гад. «В моем городе можно вольготно шляться где и куда угодно, но сворачивая за угол, помни, что за ним может притаиться обычный гражданин!» Интересно, ребята сами пишут? Или это какая-то новая панкуха, которую Олег пропустил, пока был в отрыве от родины? Хотя он вроде старался новинки скачивать и слушать. Обычно ничего лучше той музыки, что полюбил еще в детстве, не находил, но постоянно пытался. И песен про обычного гражданина он до этого момента точно никаких не слышал. Перед третьим повторением припева Олег уже приготовился было подпевать про себя, но музыка внезапно прервалась. «Хорош завывать, тошно от вас уже». Человек 5. Все в одинаковых черных пиджаках и галстуках окружили музыкантов. Самый здоровый пиджак схватил полутораметрового вокалиста за грудки. «Руки несу куда попало, папаша. Указом губернатора от января прошлого года вот на этом долбанном месте и в 83 других местах, полный список на сайте, адрес вон на той остановке написан, разрешается играть музыку без мата и экстремизма с 12 дня до 8 вечера», — беспристрастно отрапортовал тот. «Музыку можно. Про ваше говно губернатор никаких указов не выпускал». Пиджак шлепнул вокалиста ладонью по щеке. «Иди в музыкальную школу, шкет, а то получишь, понял?» «Ты чё, ударил меня сейчас? Я же сейчас разозлюсь и сниму очки. А когда я снимаю очки, то...» Еще один шлепок по щеке. Олег посмотрел по сторонам. Главное, чтобы ментов поблизости не было. Если кто-то вызовет, то он свалит, они еще приехать не успеют. Ментов не оказалось. Тут же тело изнутри наполнила невыразимая музыка, почти такая же ритмичная и громкая, как и та, которую играла вот это Power Trio. Это была музыка, под которую ломают хлебальники. «Чем они вам помешали? Он же сказал про указ. Докопаться не до кого. До меня докопайтесь». Он почти не слышал себя. В ушах долбила симфония разрушения. «Мужик, мы работаем по соседству. Они нас заманали. Третий день подряд слушаем, мы пока их по-хорошему просим». «Как интересно. А можете сразу по-плохому, чтобы время не терять?» «Ты нарываешься?» Олег смачно отвесил пиджаку леща. «Именно, мужик. Я нарываюсь». «Ну, поздравляю, ты нар...» Оппонент не успел сказать, нарвался до конца. Олег вломил ему в висок, и тот осел на асфальт. Остальные пиджаки повернулись, чтобы наброситься на внезапного боксера, а он только этого и ждал. Симфония разрушения в его голове зазвучала просто невыносимо прекрасно. На тротуаре стояла красивая зеленая урна для раздельного сбора мусора. Олег разлучил ее с урнами других цветов, на которых было написано стекло, металл и несортируемые отходы. Урна, в которую не полагалось кидать ничего, кроме бумаги, очень скоро оказалась надета на голову главному пиджаку. А потом Олег от всей души саданул по урне ногой. Бить так вот ногой по лицу было бы, наверное, невежливо. А тут какая-то там зеленая урна. Еще и, кажется, сделанная так себе. Кто-то, видимо, на тендере сэкономил. От удара ногой в урне осталась впечатляющая вмятина. Из урны раздался стон. Наверное, пиджак хотел что-то сказать Волкову, но тот не слушал. Вокруг было слишком много людей, которым еще только предстояло вломить. «На, мужик, я все равно инструмент менять хотела. Двухметровая женщина пустяковым движением, будто бы скомканный фантик, выбрасывала в мусорку, швырнула Олегу бас-гитару. Тот поймал ее левой рукой, почти не глядя. Можно было сослаться на мышечную память, но откуда ей было взяться? Нет такого нарабатываемого навыка ловить вслепую бас-гитары. Наверное, сказался прирожденный талант. «Не обещаю, что верну, мадам». «Сзади, месье!» — ответила басистка, которой на инструмент было плевать, а на судьбу собрата по драке, похоже, уже нет. Олег отшатнулся в сторону, и нога в черном ботинке пролетела мимо. Молодой парень со смешно торчащими усами надеялся, что сможет одним ударом сбить Олега с ног, а теперь сам, не удержав равновесия, повалился на землю. Когда Олег наступил бедняге на лицо, в этом, признаться, даже злого умысла не было. Он просто собирался вмазать басом по голове самому здоровому из нападавших, двухметровому амбалу с бритым черепом, а лицо парня попалось под ноги как-то само собой. Амбал перехватил инструмент огромной лапищей, но из-за этого пропустил удар коленом пониже живота. Тут же выпустил бас, а дальше у симфонии разрушения началась кульминация. Басовый соляк! Забойная ритмическая работа ритм-секции по жирной лысой харе, по круглым щекам. Амбал пытался закрывать лицо рукой, но Волков поддел кисть руки носком ботинка, откинул в сторону и с силой наступил на ладонь. Пара пиджаков, которым не успело достаться, поняли, что рисковать себе дороже, и численное преимущество тут не играет совершенно никакой роли. Сбежали. Сколько Олег колотил тогда амбала? Черт знает, он в тот момент выпал из течения времени, не замечал ни людей вокруг, ни криков. «Что он делает? Позвоните в милицию! Так его урода!» В ушах гремела симфония разрушения. А потом, без какого-то осмысленного выхода на красивый финал, она резко оборвалась. Олег прекратил избивать беспомощного пиджака. Присмотрелся, дышит ли? Оказалось, дышит. Волков потерял интерес к избитому. Схватил бас, не разломившийся пополам каким-то чудом, и просто побежал прочь. Куда угодно, лишь бы отсюда. Чтобы не разбираться с ментами, которые вот-вот появятся. «Мужик, ты куда-то конкретно или вообще? Если конкретно, то мы с тобой. А то разбираться же никто не будет. Скажут, что это мы их». Олег думал, что бегает удивительно быстро. Сколько раз от быстроты ног жизнь зависела. Научился срываться с места и разгоняться мгновенно, как олимпийский спринтер. Только почему-то за ним без особого труда поспевало пауэр-трио, рванувшее за ним, побросав коробки барабаны, но успев прихватить широкополую шляпу с наличкой. Надо было что-нибудь ответить музыкантам, чтобы они отвязались, но внезапно стало не до этого. Что-то ударило Олега в плечо, и он, не устояв на ногах, впечатался в стену. А потом увидел дуло пистолета, направленное прямо на него. В него целился один из тех пижаков, что предусмотрительно сбежали. «Чё, падла, думаешь, я не знаю, где тут углы срезать надо?» Можно было прыгнуть вперед, сбить его с ног. Можно было сделать ложный выпад, спровоцировать его на выстрел, и если все получится, наброситься на него и обездвижить. Но было слишком много «если». Слишком много развилок в этой логической схеме кончались тем, что Волков получал пулю. «Тебе пись...» — пиджак не договорил. Кажется, симфонию разрушения подхватил другой музыкант. Крошечный вокалист уличной группы. Он в прыжке двинул пиджаку гитарой по голове, но, кажется, очень слабо. Пиджак повернулся к вокалисту, не сводя, впрочем, ствола с Олега. Но было достаточно и того, что он отвлекся на полмгновения. Олег тут же бросился на пиджака, сшиб на землю, ударил по шее ребром ладони и сжал руку, держащую пистолет, в одном хитром месте. Рука повисла плетью. Оружие упало на асфальт. Пиджак захрипел. Всего одно нажатие пальцем на еще одно хитрое место, и все. Пиджак замолчал. Сомлел. Если Олег не переборщил с силой нажатия, очнется он часа через 4, и у него все будет очень сильно болеть. Если переборщил, ну тоже очнется когда-нибудь. Какое-то время поучится заново читать. Неудобный побочный эффект безотказного приема. «И что ты его? Это... так это... ты же там тогда. А, ну, понятно. Спасибо. Ага. Мыслям в голове было очень просторно. Но в слова мысли складывались своеобразно. Но, по всей видимости, не у него одного, а и у вокалиста тоже. Всем участникам этого внезапного забега, кажется, нужно было как следует отдышаться. «Знаете, кто это?» Олег показал на мирно лежавшего на земле пиджака. «Фирма «Кайфинанс». Микрокредиты раздают. Они нас несколько раз сгонять пытались». «Бандиты, что ли?» «Скорее всего. А ты?» Басистка откинула с лица копну кудрявых волос, показав смуглое лицо с огромными проницательными глазами. «Я...» «Не, я...» Секунду подбирал нужное слово. «Телохранитель». «Дорогой, наверное. Я даже в кино не видел, чтобы так мощно людей били. Это ж сколько с нас получается?» — спросил барабанщик. «Вам бесплатно. У вас, наверное, теперь неприятности за меня будут». Олег почесал затылок. «Извините, я вспылил. Со мной бывает. Просто очень понравилось, как вы играете. Остановился послушать, а там эти уроды. Все как-то само собой вышло. Я не подумал». Барабанщик полез обниматься. «Братан, ты чего? На нас впервые в жизни кому-то не насрать было. Бегать мы от них давно привыкли, но когда им вломили, бегать приятней». Вокалист будничным, тысячекратно отработанным жестом вытащил из кармана косухи темные очки, все-таки успел их снять в пылу драки, как и обещал, встряхнул их, расправил дужки, надел и только тогда заговорил. Несбивчивым ребяческим голосом, которым недавно запыхавшись объяснялся с Олегом, а сценическим, тем, которым объявлял песни. Голос был такой, будто советский актер в фильме сказки играл чопорного иностранного аристократа. Но полутораметровому певцу оно даже шло. «Братишка, нас так-то нигде особенно не котируют. Но эта точка самая злополучная. Иногда из воздушки в нас палили, не целясь, чтобы запугать. Я решил, что мы всегда будем там играть. Им назло. По закону можно». Басистка вздохнула. «Ага, он решил, а нам отдуваться». Вокалист бросился спорить. «В этом и суть, Санечка. Мы должны махать у них перед рожей красной тряпкой, пока они без нее жить не смогут. Сами будут просить, а помашите нам, пожалуйста. Вот когда мы будем играть по радио, они точно из воздушки в радио палить не станут». «Если мы будем играть по радио, Сашенька». «Когда, Санечка?» «Давайте вы про свои перспективы потом поспорите, ладно?» — встрял Олег. «Как скажете, господин телохранитель». Олег кивнул. «Вам есть где отсидеться, пока все не уляжется?» «Есть, братишка, но...» — вокалист щелкнул пальцами. «Есть идея получше. Предлагаю отметить наше удивительное знакомство в одном хорошем месте». Идея была ничего такая. Отложить решение своих проблем еще на несколько часов и посидеть в кабаке со славными ребятами, один из которых дурацкой выходкой вполне возможно несколько минут назад спас тебе жизнь. «Я не против. Но у меня налички по нулям». Олег демонстративно вывернул карман, в котором лежала только пустая обертка от жвачки. Она тут же полетела на асфальт. «У нас тоже, братишка. Нам сегодня накидали ровно 103 рубля и 2 флаера на скидку в сауне. Но...» Вокалист прохлопал карманы поверженного пиджака и резво вытащил изъятый у противника кошелек. 2, 3, 8... «О, 18! Столько денег с собой таскать, надо же! Прибыльная штука эти микрокредиты!» Кошелек отправился обратно, уже без денег. «Господин телохранитель, поможете нам пропить 18 кусков?» «Приложу все усилия». Барабанщик замахал руками и замотал башкой. «Не-не, так нельзя. То, что вы его избили, это правильно, потому что он на вас пистик наставил и убить мог. Но деньги забирать — это неправильно. Мы не воры. Вокалист с Олегом переглянулись. Телохранитель, вы вор? Нет, серьезно ответил Волков. Я тоже нет. Саныч, не переживай. Нет тут никаких воров. Завершая спор, махнул рукой вокалист. Барабанщик уперся. Конечно, воры. Вы у человека деньги забрали. Саныч, не мели чушь, пожалуйста. Деньги тут никак не замешаны. Вокалист обратился к Олегу. Телохранитель, вы же по роду деятельности серьезных людей охраняете, так? Так, ответил Олег, не понимая, к чему ведет новый знакомый. Но если это в итоге приведет их в уютный кабак, то было грех не подыграть. Вот и скажите, телохранитель, вы бы согласились охранять человека за 18 тысяч деревянных рублей? За такую сумму я бы пальцем о палец не ударил бы. Работаю от шестизначных чисел. То есть вы хотите сказать, что для вас 18 косарей не деньги? Не деньги. Вокалист торжествующе развел руками. Как я и говорил, Саныч, экспертиза показала, что бумажки, изъятые у преступника, прошу заметить, практически убийцы, это не деньги. А значит, и мы не воры. Ладно, черт с тобой, Сашенька. Ты кому хочешь зубы заговоришь, сдался барабанщик. Пауэр Трио в полном составе двинулось дальше по улице. То, что Олег идет с ними, видимо, подразумевалось само собой. Саныч, если тебя напрягает источник происхождения средств, на которые мы будем пить и кушать, то ты можешь не кушать. Или закажешь себе на... Санечка, сколько мы насобирали сегодня? 105 рублей? 103, отозвалась басистка. Вот, можешь на 103 рубля себе что-нибудь заказать. Добродушно сказал вокалист. А мы будем есть паштет с грушевым конфитюром. Ладно, я тоже паштет хочу. Окончательно капитулировал барабанщик. Расскажите хоть, куда мы идем? Олегу на самом деле все равно было куда. Но надо было как-то продолжить разговор. О, господин телохранитель, говорит ли вам о чем-нибудь название «Остров любви»? Сознанием дела поинтересовался вокалист. Нет, честно говоря. Значит, я вам очень завидую, телохранитель. Итак, первым делом мы закажем копченое ризотто. А если за тот год, пока остров был мне не по карману, его вычеркнули из меню, то насилие продолжится. Странное место было, конечно, ничего не скажешь. Стены были исписаны граффити, а кое-где просто матом. Вместо столов и стульев были старые школьные парты, тоже исчерканные разными словами. При этом на партах лежали кружевные салфетки, а на стенах висели репродукции старых картин в тяжелых рамах. У персонала, одетого как попало, была одна общая фишка. У всех на головах были напудренные и завитые парики. Вместо меню на стол положили обложку сборника стихов «Благослови, поэт», из которого предварительно удалили сам книжный блок. А на форзацах ярким маркером написали список позиций и цены. Олег глянул, что же предлагают в этом странном месте, которое так активно разрекламировал его новый знакомец. И понятнее ни черта не стало. Синов и Трувор — 300 рублей. Дмитрий Самозванец — 280 рублей. Плод от душеньки Иотамура — 550 рублей. «И что тут что?» неуверенно спросил Олег вокалиста. Тот лишь отмахнулся. «Это коктейльная карта, там все скучное. Вы как, телохранитель, пьете?» «Сегодня не откажусь». «Тогда я возьму на себя смелость и закажу вам то же, что и себе». Вокалист подозвал к себе тетю в парике. «Сударыня, можно нам 2 эпитафии ленивцу, а лучше сразу 4?» «Немного будет. Или вы на всех?» «Как придется. И горестную матерь принесите 4 порции». «Деньги покажите». Вокалист махнул 5000-й, и служительница, просияв, скрылась в кухне. «Пока несут, давайте знакомиться, а то общаемся по инерции, как звери. Александра!» Басистка протянула Олегу громадную, но очень изящную руку, будто бы принадлежавшую античной статуе какой-нибудь богини, которая, по задумке скульптора, должна была быть на 2 головы выше среднего человека. «Олег, очень приятно». «Александр!» — синхронно сказали вокалист и барабанщик, тоже протянув руки. У нас не очень удобно с именами получилось, поэтому чисто в номенклатурных целях я Сашенька, она Санечка, а мелкий Саныч, — объяснил вокалист. Давно играете? Олегу на самом деле не терпелось запустить шарманку бесконечных рассказов о том, как сложилась группа, ради которой он впервые за долгое время без лишних сомнений решил пустить в ход кулаки. Вокалист посмотрел на барабанщика, надвигая брови на темные очки, которые он не стал снимать даже в помещении. «Ты когда школу бросил? В марте?» «Ага. Надо было раньше, но мамку жалко было». «Ну вот, с марта получается. Я раньше один выступал под акустику, но вы сами, наверное, понимаете, без ансамбля не то. И в какой-то момент я начал присматриваться. Мне нужны были лучшие из лучших. Я проводил прослушивание». Басистка покрутила пальцем у виска вокалиста. «Он придуривается, не слушайте. Пока мы с ним не познакомились, я вообще ни на чем играть не умела. Потом встретились, и он пристал: давай ко мне в группу. Я тогда вообще думала валить из Питера. Надоело голой сидеть по 100 часов. Я тогда натурщицей в художественной академии работала», — тут же пояснила она. «Но споткнулась в метро об этого шибздика и понеслась». Служительница поставила на стол 4 дымящиеся стопки с темно-янтарным пойлом, и вокалист жестом попросил Александру помолчать. «Извини, Санечка, момент требует торжественности. За встречу, знакомство, боевое крещение и невероятный коммерческий успех в один день». Барабанщик первый потянул руку к таре, но получил от басистки подзатыльник. «Тебе рано. Это мне одна лишняя нужна по коэффициенту массы тела». Олег тоже поднял стопку, поддерживая тост. «Эпитафия ленивцу оказалась чудо как хороша. Прекрасно жестокой красой. Горло будто можжевеловой метлой прочистили совсем тщанием. Но сердцу тут же стало привольно». Потом принесли рис, от которого пахло топленым молоком. И Олег разом забыл и о том, что до брокера не дозвониться, и о побеге, и о не случившемся объяснении. За эпитафией ленивцу последовал коктейль «Лев-жених», который, как утверждал вокалист, «должен был бить строго в лоб». Насчет лба еще неизвестно, но куда-то лев Олегу точно попал. Он сходил умыться в туалет. На мужском висел портрет Павла III, а на женском — Екатерины II, поэтому с навигацией поначалу вышла путаница. А вернулся, неся в сердце заряд какой-то невыносимой любви к нескладной компании Саш, сидевших вокруг парты, решавших, какой процент не денег допустимо пропить и проесть. Любовь эта могла разодрать все нутро, как росомаха, посаженная в куртку. То карельское задание вообще лучше было не вспоминать, но некоторые образы просто так из памяти не вырежешь. Надо было что-то делать. «Господа, я помню, вы что-то говорили про радио, так ведь?» «Да, телохранитель, когда-нибудь мы будем из каждого утюга играть. Попомните мое слово!» — тут же отозвался вокалист. «Когда-нибудь — это отговорки. Насчет утюгов не знаю, но я вам обещаю. По радио вы будете играть уже сегодня. У вас записи есть?» Вокалист мигом вышел из образа, даже очки снял. «Демка есть. На флешке. С собой. 3 песни». «Значит, устроим», — кивнул Олег со всей серьезностью. «Вы же телохранитель, а не диджей? Или вы диджей?» — не поняла басистка. «Закажите мне еще этого льва, и я буду кем угодно, чтобы вы сегодня слушали себя из приемников». Группа не до конца понимала, врет телохранитель, шутит или просто перестал отдавать себе отчет в словах и действиях. Но выбирать было не с чего. Все 3 Саш подсели к Олегу еще ближе. Басистка трепещущим голосом спросила: «А как вы это сделаете?» «Если бы я знал. Но я сделаю. Я обещаю». «То есть у вас нет плана?» Олег стукнул пустой стопкой по парте. «Именно. И это их проблемы». Саши переглянулись. Никто не знал, о каких таких «их» шла речь. Но было ясно, что им не позавидуешь. Олег понимал, что паршиво знает тот самый Питер. Смешно на самом деле получалось. Злачные места какого-нибудь Багдада он представлял себе гораздо лучше, чем изнанку города, в котором прожил большую часть жизни. Но сейчас совершенно логичным казалось найти какой-нибудь подпольный игорный зал, из тех, владельцы которых не пишут заявлений и не ходят к копам, и половить в этой мутной воде рыбу. Себе на жизнь Олег зарабатывал иначе, но тут уже обещал ребятам пристроить их музыку на радио до конца дня, а без денег это казалось совсем нереальным. Три Саши смотрели на благодетеля зачарованно и немного настороженно. Но всем им было понятно. Люди вроде Олега слов на ветер не бросают. Он, очевидно, не был пьян. Сколько он выпил? 1,5 коктейля где-то? Знаете, где в покер играют по большим ставкам? Пауэр Трио отрицательно замотало головами. Оно и логично. Нищим уличным музыкантам-то откуда знать? Барабанщик подал голос. Я помню только один автомат покерный. У меня батя там зарплату сливал, пока не помер. Выиграл ровно 0 раз. А все равно ходил туда, как на работу по расписанию. Олег задумался. Почесал подбородок. 0 раз — это любопытно. Автомат — это мелочь, но для начала можно попробовать. Сколько у нас налички осталось? Басистка, конфисковавшая у вокалиста остаток денег, ответственно посчитала все, включая мелочь. 8750. Мало для больших ставок. Веди к автомату. Барабанщик кивнул и ускорился, показывая дорогу. Телохранитель, а нам точно туда надо? Понятно, что деньги на халяву достались, но проиграть за просто так тоже не хочется, — тараторил он. Нормально все будет. Не переживай, — ответил Олег, отчеканивая каждый шаг. Батя мой тоже самое говорил. Александра, — обратился на ходу Олег к басистке, — можете деньги из нашего общака отдать молодому человеку. Он, кажется, в плане азартных игр ответственный. Басистка, не особо понимая, что происходит, протянула несколько купюр барабанщику. «Дадите мне денег, Александр. Денег на одну ставку. Если ничего не получится, идем дальше». «Обещаете?» «Но не буду же я у тебя в противном случае деньги отнимать, правильно?» Барабанщик несколько секунд пристально смотрел на Волкова. «Мне кажется, что не будете». «Вот и прекрасно». Автомат стоял у входа в ломбард. Очень удобно, конечно. Казалось, что это давно ушедшая натура. Когда Олег с Серым жили в приюте, на каждом углу стояли автоматы, куда надо было кидать 5-рублевые монеты, и можно было максимум 1000 выиграть. И вокруг них роились только алкаши и школьники. Если кто-то выигрывал, то его тут же обували первые. Или вторые, если их было достаточно много. Серый как-то пришел к такому автомату с магнитом. Нашел нужную точку, рукой не доставал, Олегу пришлось его подсаживать. И косарь они тогда выиграли, даже пятака не опуская. Во второй раз так рисковать не стали, но тогда, конечно, отвели душу. Купили сухариков, конфет и 5 кассет Олегу. Музыку слушать. Вот он и думал, что эти автоматы посреди дикой местности — это что-то из его детства. Но нет. Вот он. Стоит. Ярко-зеленый агрегат, на экране которого беззвучно сменяют друг друга карты из колоды на 52 листа. Ставка — 100 рублей. Было написано канцелярским штрихом прямо на корпусе. «Казначей, 100 рублей. Выдай, пожалуйста». Барабанщик протянул Олегу бумажку. Купюроприемник сожрал сотку, карты на экране оживились. «Ты знаешь, куда теперь жать?» — снова обратился к нему Олег. «А то! Сколько раз сюда с батей мотался! Вон там снизу экрана кнопка. Один раз нажимаете — вам выдают карты. Второй раз — вскрываетесь. У отца ни разу даже просто пара не получалось». Олег щелкнул без особого интереса дважды по вдавленной разболтанной кнопке. Карты на экране сверкнули золотыми лучами. Потом все засияло. Экран заполонили объемные знаки доллара. «Господин телохранитель, это флеш-рояль!» «Ну и прекрасно». Басистка изучила таблицу выигрышей, распечатанную на обычном листе А4 и прилепленную на автомат скотчем. 100 тысяч, как с листа. Нормально. Но автомат 100 тысяч не выдал. В лоток для выдачи выигрыша упало всего несколько соток. Как минимум две из них были напечатаны на цветном принтере и вырезаны из бумаги. 100 000, значит? Олег обратился к басистке. Сейчас организуем. Он сорвал листок с таблицы с автомата, открыл двери ломбарда ногой и, даже не глядя, к кому конкретно обращается, с порога заявил. «Мы у вас 100 кусков выиграли. Заверните наличными в пакет, и мы пойдем. А то автомат у вас не заправленный, оказывается». «Ты что несешь, парень? Пил, что ли?» Из-за стойки ломбарда показалась лохматая рожа, пересеченная тонким бледным шрамом. «Пил, но это к делу не относится». Повисла неловкая тишина. А потом владелец ломбарда выложил на стойку автомат. «Я вас самих сейчас заправлю. Валите отсюда!» Олег повернулся к барабанщику. «Жалко отца твоего. А он помер же, да?» «Ага. Уже вообще ничего не понимая», — ответил тот. «Но если есть тот свет, может, оттуда порадуется». Олег вытащил из-за пазухи нож-бабочку и будничным движением обнажил лезвие. Саша, вокалист, с такой же невозмутимостью недавно также вот очки доставал. Но вот последствия несколько отличались. Работник ломбарда схватился за ухо, отчаянно завизжал. По идее, какое-то действие тут было пропущено, но это просто Олег так быстро метнул нож, что никто толком ничего не заметил. Пока лохматая рожа ревела и трогала раненое ухо, Олег забрал автомат со стойки. «Игрушку я на всякий случай заберу, а то мало ли какие глупости тебе в голову придут». «Чего вам надо? У меня нет ни хрена, я клянусь!» Передав автомат на хранение басистке, Олег отодвинул тяжелую стойку, в которой была выставлена какая-то винтажная бижутерия, и поставил ногу на грудь осевшему на пол работнику ломбарда. «Я же тебе сказал, мы у тебя выиграли 100 000. Чужого нам не надо, но за свое я буду драться, если что». Олег надавил ногой посильнее. «Ты меня понял? Или с ушками нехорошо?» Но у работника ломбарда, кажется, началась настоящая истерика. Он ничего не понимал, просто выл, на Волкова даже не смотрел. Олег не особо понимал, что делать. Одно дело запугивать мошенника, другое — иметь дело с трясущимся от страха телом, переставшим что-либо соображать. Может, в счет долга кассу обнести. Но это, во-первых, как-то мелко. Да и ворованные деньги в основание большого и чистого дела класть как-то не годится. Вдруг открылся проход в стене. Ну, то есть в самом прямом смысле кусок стены, отделанный кафельной плиткой и завешанный плакатами с правилами приема товаров, открылся как дверь. За стеной, как оказалось, был темный коридор. Из него показался седой мужчина, опиравшийся на трость. «Чего вы тут устроили? Не местные, что ли? Не знаете, кого грабануть решили?» Олег показал руки, в которых не было оружия. Басистка-умница тоже очень вовремя спрятала автомат за спину. «Никто никого не грабит, дедушка. Мы с друзьями в автомат выиграли. А хозяин вон сначала деньги отдавать отказался, а потом очень расстроился, что нам так сильно повезло». «Серьезное дело», — покивал головой старик. Не обращая внимания на скулеж работника, он перешагнул через него, выглянул на улицу, изучил автомат. Даже распечатанные на принтере банкноты в руках повертел. Вернулся в ломбард, резюмировал. «Ну да, ваша правда получается. Гришка, отслюни ребятам сотку». Гриша не отреагировал. Продолжил скулить, как раньше. «И чего мы ноем, Гриша? Я тебе говорил убрать эту балалайку с улицы. Нормальным бизнесом надо заниматься, а не в наперстки с нищими играть. Ну вот ты и доигрался». Гриша, впрочем, слова старика были до фонаря. «Ладно. Гриша не в себе, похоже. Я за него заплачу, а то за честь конторы неудобно. Ты вот...» — дед показал пальцем на Олега. «За мной. Остальные тут подождите. А то там внизу тесно». Дед скрылся в темном коридоре, а Олег последовал за ним, предварительно подняв с пола нож-бабочку. Так, на всякий случай. Оказалось, что коридор сворачивает куда-то вбок и кончается ведущей вниз узкой лестницей. Лестница упиралась в широкую железную дверь, обитую мелкой рейкой. Старик проделал с дверью какие-то странные манипуляции, поддел, толкнул, пару раз легко стукнул. Видимо, просто так она не открывалась, надо было знать секрет. Когда со щелчком дверь наконец отворилась, Олега чуть не оглушила музыка. За дверью находился круглый игорный зал. Стены в нем были обиты черным бархатом, вдоль них стояли ярко-красные копии древних статуй, с потолка свисали кованые светильники в форме пентаграмм. Посреди этого великолепия, за единственным столом, убранным черным сукном, сидело несколько стариков в дорогих костюмах и играло черными картами. Судя по колоде в центре стола, из-под которой торчала карта, обозначающая козырную масть, играли в фешенебельно-сатанинском клубе в дурака. Наверное, выпей Олег перед этим лишнего льва-жениха, спросил бы, в переводного или в подкидного играют. Но сейчас он был уже совершенно трезв и решил, что трепать языком в таких обстоятельствах точно не нужно. «Господа, молодой человек играл в Гришкин автомат и сорвал джекпот. Гришка сейчас в помутнении находится, посему предлагаю выплатить призовые из наших, а то как-то несправедливо получится», — отозвался мощный пенсионер с квадратным подбородком и стальными зубами. «Цена вопроса?» «100». «Мелочи. Наберем». Старик вытащил из кармана портмоне и, почти не считая, извлек оттуда несколько купюр. «Готово. Но у меня требования». «Началось», — подумал про себя Олег и порадовался тому, что успел подобрать с пола нож. «Одну партию с нами пусть сыграет, чтоб всю сотку на кон, а то неприлично зайти в клуб и не сыграть». Олег без спросу сел на черный барный стул. Их вокруг игорного стола стояло сильно больше, чем было игроков, и закатал рукава. «Раздавайте. Сыграть я никогда не против». Все игроки флегматично повыкладывали на стол наличку. Один из них, дед, с кустистыми бровями, подложил свою сотку в пачку с деньгами соседа. «2 по 100 в одну посуду. Сыграй за меня, а я в гальюн». Олег прикинул. Дедов 5, если все получится, то он уйдет отсюда, став на 500 000 богаче. Удачно все складывалось. Вот какова была вероятность найти приличный карточный клуб в подвале ломбарда, да еще с такой уважаемой публикой? Трудно было представить, что эти деды, проиграв, начнут хвататься за пушки. С другой стороны, готовым нужно быть к любому исходу. Олегу протянули колоду. «Раздавай ты. Переводной, подкидной, до 6 карт». «В дурака? Точно. Не в покер. Не в блэкджек. Как-то игра не совпадает с антуражем». Старик, который привел Олега в клуб, ответил за всех. «Наигрались мы в ваш покер. В какой-то момент поняли, что он нам душевно не очень близок. Мы всю жизнь в дурака играли. Так, если можем себе позволить, зачем прекращать? Правильно?» Олег кивнул. Карта пришла неплохая, начал играть партию. Когда жал на кнопки в автомате, был уверен, что выиграет. А теперь бог его знает. Но мандража никакого не было. Проиграет — ничего. Еще где-нибудь заработает, а выиграет — совсем хорошо. «Кстати, а чего у вас тут, звезды перевернутые?» Играли они молча, и это чуток нервировало. Поэтому Олег завел разговор о том, что первым в голову пришло. Дед с остальными зубами ответил. «Сатану уважаем». «А такая конспирация вам зачем, если вы тут просто в карты играете? Но если не моего ума дело, можете не отвечать», — тут же уточнил Волков. Теперь заговорил старик-провожатый. «Гришка, которому ты ухо порезал, нам по гроб жизни должен. У него такой вкусный подвал пустовал, вот мы и решили, что будем тут собираться. Людей сверху жастает много. Все несчастные, на их фоне собственное счастье слаще. И от подземных рек тут далеко. Меньше головной боли». Чем страннее были разговоры, тем тривиальнее шла игра. Старичок, которому сосед доверил играть за двоих, постоянно набирал карты, но, кажется, совершенно не переживал на этот счет. В какой-то момент у Олега появился шанс избавиться от остатка карт и выиграть, но последним перед ним положили пикового туза, а на руках у него оставалась только бубновая шестерка. «Беру», — спокойно подытожил он. «С какой стати?» — влез дед провожатый. «У тебя буби остались, буби-козырь. Крой, не делай нам мозги». «Так козырь крести». Олег это хорошо помнил. Всю игру так провели. Но старики, кажется, были не согласны. «Буби-козырь, парень! Я последнюю карту брал. Вот она!» Дед с остальными зубами показал бубнового валета. А вот Олег был готов поклясться, что валет этот был крестовый. С другой стороны... «Тогда я отбился». Олег кинул бубновую шестерку на стол. Собирать наличку не рискнул. Не понимал, что замыслили старики, решившие в последний момент ему подыграть. «Все? Я выиграл, получается?» Старик-провожатый повторил вопрос своим приятелям. «Ну как? Выиграл он. Согласны?» 100%! Никаких сомнений!» Старики переложили поставленные на кон деньги на край стола, за которым сидел Олег. «Бери, ступай. Только не добивай Гришку, он нам нужен еще. Без него подвал будет совсем не тот». Олег собрал деньги, распихал по карманам, а дед, который его сюда привел, бросил ему еще какой-то тонкий ключ на цепочке. «Будешь в настроении поиграть, заходи. Нам такие нужны, а то мы старые, нам друг с другом скучно». «Ну, ладно». Олег не понимал, что отвечать. Он даже не до конца понимал, что вообще происходит. Но с тех пор, как он приехал из дорогого особняка в пригороде в обычный город, все вокруг было какое-то наполовину ненастоящее. Как будто он по всем законам совсем недавно должен был помереть, но не помер, и теперь живет заемную жизнь, с которой совершенно другой спрос. Мысль была страшная, но она мелькнула всего на миг. Лишний раз коснулся кучи денег в кармане, и дурацкие сомнения, на которых погорела куча впечатлительных людей, растворились, как и не было. «До свидания, господа. Спасибо». Деды ничего не ответили, начали новую партию. Тем более, что к столу вернулся дедушка, ходивший в уборную. «Телохранитель, мы думали, вас там кокнут. Санечка уже хотела с автоматом на штурм идти, вас вызволять. Но оказалось, что автомат не заряжен, и мы не осмелились». «Вы мне сегодня один раз жизнь уже спасли достаточно. Не хватало мне, чтобы я влез в какие-то долги перед вами, за которые не расплатишься. Кстати, о птичках». Олег показал музыкантам несколько 5000-ных купюр. «Выигрыш был выплачен в полном объеме». Выложил на витрину с бижутерией еще банкнот. Потом еще. И еще. «И я немедленно пустил выигрыш в ход, и мы теперь с вами в солидном плюсе». Пересчитывать деньги взялись вчетвером. Оказалось, что старики прибавили к положенной Олегу половине миллиона еще 1200 сверху. Может, стоило лишние деньги оставить в ломбарде. Но Power Trio с такой нежностью смотрела на гору налички. В общем, свели дебет с кредитом. Теперь можно было двигаться к исполнению мечты в припрыжку. «Господа музыканты, какое радио предпочитаете?» Музыканты восторженно переглянулись. «А федеральной станции предлагать можно?» Олег присвистнул. «Ну нет, отцы. Чтоб в федеральную ротацию попасть, даже столько же тысяч в долларах не хватит. Давайте что-нибудь городское для начала. А слава в масштабах страны приложится, не сомневайтесь». «Есть идея на миллион». Барабанщик все это время нервно стучал пальцами по стойке и кусал губы, и вот, наконец, заговорил. «Радио «Автобан». Все таксисты слушают. Там про пробки объявляют». «А музыку там ставят?» «Между новостями и рекламой немного. Но нам же лучше, конкуренции меньше». «Тогда вперед», — кивнул Олег. «Знаете, где у них офис?» «Мы, господин телохранитель, знаем почти все. С транспортом у нас обычно проблемы, поэтому мы только и делаем, что слоняемся по этому славному городу. Хочешь, не хочешь, а изучишь его досконально». «Ведите». Деньги Волков снова распихал по карманам. На миг подумалось, что можно на всякий случай незаряженный автомат с собой взять. Но все-таки решил, что это лишнее. Автомат положили рядом с Гришей. Тот давно уже перестал скулить и очень вовремя заснул. Понял, кажется, что и так прилично создал людям проблем. и решил временно самоустраниться.